«Какой ужас!» — воскликнула мисс Бингли. «Я никогда в жизни не слышала ничего более дерзкого. Как наказать нам его за эти слова?» «Нет ничего проще, стоит лишь захотеть по-настоящему», — сказала Элизабет. «Мы все можем легко друг друга задеть. Дразните его, смейтесь над ним. Вы же с ним близкие друзья, должны же вы знать его слабые стороны». «Честное слово, не знаю. Уверяю вас, наше знакомство меня этому не научило. Дразнить само хладнокровие и присутствие духа... Нет, нет, я чувствую, из этого ничего не выйдет. Не захотим же мы выглядеть дурочками, смеясь без всякого повода. О, нет, мистер Дарси может быть спокоен. Разве над мистером Дарси нельзя смеяться?» — удивилась Элизабет. «Какое редкое преимущество! Настолько редкое, что, я надеюсь, оно останется исключением. Мне бы пришлось плохо, если бы у меня оказалось много таких знакомых. Я очень люблю смешное». «Мисс Бингли, — отвечал Дарси, — приписывает мне неуязвимость, которой я, увы, вовсе не обладаю. Мудрейший и благороднейший из людей... Нет, мудрейшие и благороднейшие их поступки могут быть высмеяны теми, для кого главное в жизни — насмешка». «Конечно, такие люди бывают», — сказала Элизабет. «Надеюсь, я не принадлежу к их числу. Мне кажется, я никогда не высмеивала мудрость и благородство. Глупость и причуды, капризы и непоследовательность кажутся мне смешными, и когда мне это удается, я над ними смеюсь. Но все это качества, которых вы, по-видимому, полностью лишены». «Этого, наверное, нельзя сказать ни о ком. Но на протяжении своей жизни я немало потрудился над тем, чтобы избавиться от недостатков, которые могут сделать смешным даже не глупого человека. Таких, например, как гордость и тщеславие?» «Да, тщеславие — это в самом деле недостаток, но гордость? Что ж, тот, кто обладает настоящим умом, может всегда удерживать гордость в должных пределах». Элизабет отвернулась, чтобы скрыть улыбку. «Вы как будто успели разобраться в характере мистера Дарси, не так ли?» — спросила мисс Бингли. «Хотелось бы узнать ваше мнение». «Что ж, я вполне убедилась, что мистер Дарси свободен от недостатков, да он этого и сам не скрывает». «Подобных притязаний, — ответил Дарси, — я не высказывал. Слабости у меня достаточно. Я только надеюсь, что от них избавлен мой ум, а вот за нрав свой я бы не поручился. Возможно, я недостаточно мягок, во всяком случае, с точки зрения удобства тех, кто меня окружает. Я не умею забывать глупость и пороки ближних так быстро, как следовало бы, так же, как и нанесенные мне обиды. Я не способен расчувствоваться, как только меня захотят растрогать. Меня, вероятно, можно назвать обидчивым. Если кто-нибудь лишается моего уважения, то уже навсегда». «Вот это в самом деле серьезный порок», — воскликнула Элизабет. «Неумеренная обидчивость — безусловно отрицательная черта характера. Но вы удачно выбрали свой недостаток. Смеяться над ним я не способна. Вы можете меня не бояться». «Наверное, всякому человеку свойственна склонность к какому-нибудь недостатку. Природная слабость не может быть преодолена даже отличным воспитанием. Ваша слабость — это готовность ненавидеть людей. А ваша, — отвечал он с улыбкой, — намеренно их не понимать». «Мне хочется немножко послушать музыку», — сказала мисс Бингли, устав прислушиваться к разговору, в котором она не принимала участия. «Луиза, ты не рассердишься, если я разбужу твоего мужа?»